Глава 11. Возвращение старых друзей. «Мне очень нужна твоя помощь!» В каюте, расположенной на одном из флагманов аквалонских кораблей, царил полумрак. «Не думала, что вновь увижу тебя так скоро!» Экс-богиня приблизилась ко мне вплотную и прижалась всем телом. «Где-то я уже слышал эти слова», — сказал негромко я и улыбнулся. «Тоже верно!» Алуна обвела мою шею руками, и я ясно ощутил жар ее дыхания. «Признайся уже себе, что ты просто хотел увидеть меня», — промурлыкала она и впилась в мои губы страстным поцелуем. «Ну вот что ответить на это? Сказать, что нет, мол, извини, мне нужно не твое тело, а магические навыки? Это ведь наверняка в скандал выльется». Отвечать же на этот вопрос утвердительно означает, что придется потратить много времени на плотские утехи, что, в принципе, было замечательным занятием, но не сейчас. «У меня правда к тебе важное дело», — прервав поцелуй, сказал я Алуне. «Пока не получу своего, даже слушать не буду». Девушка оттолкнула меня и скрестила руки на груди. «Вот же упрямая девка!» «Ну хорошо», — подумал я, смотря на обворожительное тело экс-богини. «Помнится, ты любила пожестче, да?» Посмотрел ей в глаза. «Морти, обездвиж ее!» — приказал я своему оружию, и мой браслет превратился в мириады нитей, которые в мгновение опутали Алуну по рукам и ногам. «Ам...» — пыталась что-то сказать бывшая богиня приливов. Приложив указательный палец к губам, подошел к ней вплотную и, взвалив ее невесомое тело на плечо, направился к кровати. Она снова что-то пыталась сказать. «Морти, чего она хочет?» — спросил я у оружия. «Попросила, чтобы ты принял свой обычный облик, но оставил...» Запнулось оружие. «В общем, оставил агрегат, будучи в облике смерти», — продолжил он после небольшой паузы. «Ты действительно этого хочешь?» Я вновь посмотрел на ее лицо и увидел на нем улыбку. «Ам...» — закивала экс-богиня. «Как же все сложно», — подумал я и принял призрачную форму. «Морти, мне понадобится твоя помощь». «А мне понравилось». Обгоняя ветер, я вместе с Алуной мчался на коне в сторону замка. «Ты больная. Уверена, что эманации смерти и длительное пленение не пошатнули твой рассудок?» «Не, я и до этого была такой», — улыбнулась богиня и поцеловала меня в губы. «Ты мне обещала, что поможешь, помнишь?» — на всякий случай напомнил я девушке. «Да помню, помню», — отмахнулась она. «Только и ты мое условие не забудь», — ухмыльнувшись, напомнила Алуна, а из моей груди вырвался тяжелый вздох. «Хоть бы только все было нормально». В ходячем замке прогремел мощный взрыв. Левую часть снесло мощной волной магической энергии, оставив в ней зияющую рану. «Я убью ее!» — прокричала бывшая богиня, и в сторону эльфийской владычицы устремилась огромная волна, непонятно откуда появившаяся в стенах замка. «Угомони ее! Если она испортит магическую печать, мне придется чертить заново!» — гордо произнесла Аланаэль, защитившись от атаки Алуны магическим щитом. «Алуна, успокойся!» Я воспользовался призрачным рывком и оказался рядом с бывшей богиней. «Ты дала клятву!» «Плевать я хотела на клятвы!» В этот раз она атаковала уже меня. Я оказался запертым в огромном пузыре, наполненном водой, в котором с большой скоростью начали появляться какие-то хищные рыбы. «Проклятая девчонка!» В моих руках появляется коса, быстрый удар и шар лопается. «Хватит! Или я за себя не ручаюсь!» Принимаю призрачный облик и, крутанув восьмерку косой, встаю в боевую стойку. «Ты за нее?» В глазах богини вспыхнули злобные огоньки, которые не предвещали ничего хорошего. «Я за то, чтобы спасти своего друга», — спокойно ответил я, не сводя с Алуны глаз. «Не такой ответ я ожидала услышать». Голос экс-богини изменился, а ее тело стало становиться полупрозрачным и водянистым. «Постой, дай я попробую». Морти принимает человеческую форму и, подбежав к девушке, что-то шепчет ей на ушко. «Даешь слово?» Будучи полупрозрачной, было видно, что на щеках Алуны проступил румянец. «Даю», — громко произнес Мартистеллум. «Заставь его поклясться тьмой, что он выполнит то, что ты сказал». Бывшая богиня приливов приняла свою нормальную форму. «Скажи, что клянешься», — прозвучали слова Морти у меня в голове. «Не беспокойся, там ничего серьезного», — на всякий случай добавил он. «Клянусь тьмой, что исполню то, что он тебе сказал». За время, проведенное вместе, я привык доверять оружию и знал, что он меня не подставит. «Принимаю твою клятву». Стоило ей это произнести, как я тут же почувствовал странное ощущение, будто по мне прошелся слабый ток. Это могло означать только одно — клятва принята. «Отлично!» — на лицо девушки вернулась ее обворожительная улыбка. «Чем я могу помочь этой длинноухой подстилке?» — промурлыкала богиня ласковым голосом и пошла в сторону эльфийки. «Еще раз меня так назовешь и пожалеешь, что в плену не сгнила!» — прошипела сквозь зубы Аланаэль. «Успокоились! Обе! На кону стоят важные вещи! Оставьте свои ссоры на потом!» — грозно произнес я, смотря то на одну девушку, то на другую. «Ладно, ладно!» — отмахнулась бывшая богиня. А эльфийская владычица продолжила чертить на земле какой-то сложный рисунок. «Что ты ей обещал?» — уже уходя с площадки, спросил я у Морти. «Ничего такого, но понадобится помощь всех остальных всадников», — уклончиво ответил Морти и замолчал. Больше на мои вопросы он никак не реагировал, поэтому пришлось оставить его и заняться своими делами. День проведения ритуала. Весь внутренний двор моего ходячего замка превратился в огромную магическую фигуру. Я даже боюсь предположить, какой точностью и усидчивостью нужно было обладать, чтобы начертать подобное. «Все готово», — голос эльфийской владычицы вывел меня из размышлений. «Хорошо, можешь начинать», — ответил я Аланаэль, смотря в центр пентаграммы, в которой лежало тело Айлин. Девушка мирно спала. «Позови эту акволонскую Алуну», — сказала эльфийка и пошла заниматься дальнейшими приготовлениями. За то время, что они провели вместе, их отношения успели накалиться до такого состояния, что если они находились рядом друг с другом, воздух начинал искрить, и стоять с ними было очень неуютно, даже рядовой нежити. Использовав несколько призрачных рывков, я оказался в своих покоях. Последние несколько дней бывшая богиня приливов ночевала только здесь, поэтому я заранее знал, где ее найти. «Собирайся», — появившись рядом с кроватью, сказал я ногой девушке. Начала конючить она, но, натолкнувшись на мой серьезный взгляд, перестала. «Одного не могу понять. Чем я тебе так приглянулся?» Я сел на край кровати и стал наблюдать, как девушка одевается. Заметив это, Алуна лукаво улыбнулась и подмигнула мне. «Все дело в энергетике», — зевнув, произнесла она и села рядом. «Я нежить, и энергия во мне течет, сугубо некротическая. Во-первых, ты необычная нежить, и я это прекрасно чувствую. А во-вторых...» — ее руки легли на мои плечи. «Это меня в тебе и заводит». Она слегка коснулась губами моей щеки. «Пошли, спасем твою жрицу!» Девушка превратилась в мощную струю воды и выплеснулась прямо из окна. «Я так понимаю, основная моя задача — быть батарейкой в ритуале?» — спросила Алуна, глядя на магическую фигуру, вычерченную эльфийкой. «Как будто ты способна на что-то еще!» — буркнула Аланаэль себе под нос, но произнесла это так, чтобы бывшая богиня обязательно услышала. «Тебе повезло, что сегодня у меня хорошее настроение, и я не убью тебя за эти слова. Длинноухая подстилка для иномирца», — коварно улыбаясь, парировала словесную атаку Аланаэль, экс-богиня приливов. «Аланаэль, прошу, сохраняй спокойствие», — попросил я эльфийку, и она сделала глубокий вдох. «Я готова начать», — произнесла длинноухая красотка и сделала несколько магических пасов руками. От ее движений магическая фигура начала оживать и напитываться силой, которой обильно с ней делилась как сама эльфийка, так и Алуна. «Попрошу посторонних удалиться», — сказала Аланаэль, обращаясь в первую очередь ко мне. «И убери из замка всю нежить», — добавила она, и мне пришлось подчиниться. «Ты ей настолько доверяешь?» — ко мне верхом на коне подлетел вампир. «Нет, но в то же время я уверен, что глупости она творить не будет. Плюс там находится очень сильная волшебница, которая может помешать. Если эта длинноухая красотка что-нибудь учудит, я от эльфийских лесов камня на камне не оставлю. Хотя это как-то неправильно звучит», — ответил я вампиру. «В общем, ты понял меня», — усмехнулся я, глядя с помощью магического зрения на то, что творится в стенах замка. «Ух ты!» Конь вампира, впрочем, как и мой, встал на дыбы из-за мощного толчка магической силы. «Обладая не самыми выдающимися способностями в магии, могу сказать, что силы в этом ритуале задействованы действительно титанические». Глядя на огромную пентаграмму, появившуюся в небе, произнес вампир. Редко что меня уже могло удивить в этом мире, но появившейся в небе огромной магической фигуре, которая по диаметру больше всего замка, удалось это сделать. Пентаграмма зависла на некоторое время в воздухе, после чего начала медленно опускаться вниз и уменьшаться в размерах. Спустя еще несколько минут я почувствовал, что магический ритуал завершен. «Я закончила», — Аланаэль использовала мыслеречь. «Ага, понятно теперь, почему она могла чувствовать эту магию, когда мы общались при помощи нее с вампиром». Пришпорив коня, я с максимально доступной скоростью рванул к замку. «Как все прошло?» Спрыгнув с огромной высоты, я воспользовался несколькими призрачными рывками, чтобы оказаться рядом с эльфийкой как можно быстрее. «Альканор!» — услышал я знакомый голос и не поверил своим глазам. В мою сторону бежала та самая темная жрица, с которой когда-то давно познакомился в чертогах. Использую призрачный рывок и ловлю ее в свои объятия. «Ты выполнил! Ты действительно выполнил свое обещание!» По щекам Айлин ручьями текут слезы. «Я очень рад тебя видеть!» — крепко прижимаю девушку к себе. «Мимик!» — радостно восклицает Айлин, когда к нам подбегает мой питомец. «Каким большим ты стал!» Девушка гладит его по крышке, отчего мимик открывает пасть и словно собака высовывает язык наружу. «Ник!» Айлин, не обращая внимания на его жутковатый вид, подбегает и радостно обнимает алхимика. Эта участь постигает Инталиора и Таураса. «Как вы все сильно изменились!» Смотря на нас глазами полными радости, произносит девушка. И тут ее взгляд останавливается на вампире. «А это что за хлыщ?» «Рад нашему знакомству, юная леди!» Вампир оказывается рядом с темной жрицей, нежно касается ее руки и изящно целует. «Меня зовут Нелит. Я высший вампир», — произносит он бархатным голосом. «Бррр! Аж мурашки по коже!» — отвечает Айлин, смотря на кровососа. «Я часто оказываю такой эффект на дам», — Нелит делает грациозный поклон. «Ты часто оказываешь эффект омерзения?» — переспросила девушка, и ее лицо скривилось. И вот тут меня пробрало. Так долго я еще никогда не смеялся с самого того момента, как попал в этот мир. Если бы не был мертв, то наверняка бы умер от смеха. Я смеялся и смеялся, никак не мог остановиться. «Один из всадников сошел с ума?» — к нам подошла Алуна и с опаской посмотрела на меня. «Кстати, Алуна», — девушка улыбнулась темной жрице, — «бывшая богиня приливов у аквалонцев», — представилась она и сделала изящный реверанс. «Аланаэль, владычица эльфийских эльфов», — к разговору присоединилась эльфийка. «Айлин», — представилась девушка и подозрительно посмотрела на меня. «Ну-ка, отойдем ненадолго», — Девушка взяла меня за руку и отвела в сторону. «Это что, твой гарем?» Смотря на мило улыбающуюся Алуну и хмурую Аланаэль, спросила Айлин. «Меня не было всего... мало времени, а ты уже успел сдружиться с богиней и королевой эльфов?» Девушка посмотрела мне в глаза. «Не только», — ответил я и принял человеческий облик. «Офигеть!» — радостно воскликнула Айлин. «Ты и так теперь можешь?» Она бросилась в объятия и обвела мою шею руками. «Ты ведь помнишь об одном обещании, данном мне?» В ее глазах заплясали озорные огоньки. «Помню», — улыбнулся я. «Очень рад тебя видеть». «И я», — девушка ответила на мою улыбку своей, но из объятий так и не отпустила. «Мне нужно решить некоторые вопросы». Через какое-то время я почувствовал себя немного неловко. «Плевать», — спокойно ответила Айлин и обняла меня еще крепче. Когда, минут через 10, я обернулся, на площади остались только мы вдвоем, остальных как ветром сдуло. Оперативно. Я даже не заметил, когда это произошло. В итоге так с темной жрицей мы простояли еще минут 10. Руки затекли. Айлин меня нехотя отпустила. «Ты ведь мне расскажешь, что с тобой произошло за все это время?» «Разумеется. А теперь пойдем, найдем остальных». Я протянул темной жрице руку и сделал пригласительный жест. «Пойдем». Девушка взяла мою руку, и мы пошли в сторону замка. В центральном холле замка нас уже ждали. В середине стоял массивный стол, который буквально ломился от всяческой снеди, лежавшей на нем. «А это мой особый дар», — к нам подошел Ник, держа в руках поднос, накрытый металлическим колпаком. «Что там?» — спросила жрица с интересом, глядя на поднос. Но стоило алхимику его открыть, как все сразу стало понятно. «Приберег для такого случая. Мое фирменное блюдо — пирог с личинками болотных трутней. Ингредиенты для него я хранил с самих болот гнили». На его лице сияла настолько широкая улыбка, что отказать ему было просто невозможно. «Спасибо, Ник!» — дрожащей рукой, беря кусок пирога, произнесла Айлин и сделала небольшой укус. «Хм, а что? Вполне даже ничего!» Темная жрица за пару укусов приговорила остатки и запила его вином из кружки. «Я сейчас сдохну», — шепнула она мне на ухо, после чего осушила залпом еще один бокал. После данного инцидента все расселись по местам, и мы начали праздновать. Если не знать, что среди нас 4 всадника апокалипсиса, эльфийская правительница, бывшая богиня и чокнутый алхимик, он единственный, кто выделялся на общем фоне, то можно было подумать, что мы просто группа игроков, празднующих какое-то событие. «За тебя!» — я поднял кружку, наполненную вином. «За Айлин!» — вторили мне голоса друзей. Хорошо, что нежить не испытывает таких чувств, как похмелье. А иначе бы мне было очень плохо на следующее утро. По правде говоря, пить у нас не получалось даже в человеческом обличии. Алкоголь совершенно меня не брал, поэтому пили исключительно только девушки. «Альканор, попроси Ника что-нибудь сварганить от головной боли», — умоляла меня Айлин, лежа в кровати. Вид у нее был неважнецкий. «Терпи, не надо было так напиваться». «А между нами что-нибудь было? Если да, то это не считается, я ничего не помню». Девушка укуталась головой и свернулась калачиком. «Не было», — честно ответил я темной жрице. Остаток ночи пришлось провести в компании бывшей богини, ибо я ей прилично задолжал. Вампир, кстати, тоже не терял времени даром и с утра успел мне похвастаться своими постельными подвигами с эльфийской владычицей. Аланаэль под конец вечера тоже прилично так надралась и выделывала такое, на что могли решиться не все бордельные танцовщицы. Природная красота, изящество и гибкость, плюс изрядная доля алкоголя в крови — адский коктейль. «Ладно, принесу тебе сейчас что-нибудь», Сжалился я над Айлин и, приняв призрачную форму, прошел сквозь потолок и оказался в катакомбах, которые Ник переделал под свою лабораторию. «Есть что спасет от похмелья?» — спросил я у алхимика, который над чем-то химичил. «Возьми вон тот пузырек со второй полки», — не отрываясь от работы, указал мне алхимик рукой, которая была приделана к его хвосту. «Это, конечно, не то, зачем ты пришел, но от этого состояния спасет», — добавил он. «Спасибо», — поблагодарил я алхимика и вернулся обратно к темной жрице. «Держи», — протянул ей флакон. «А теперь извини, но вынужден тебя оставить. Мне нужно решить много вопросов, которые больше не терпят отлагательств». Сказав это, я поцеловал девушку в щеку и пошел искать эльфийку. Аланаэль, как и ожидал, нашел в комнате Нелита. «Оставь нас», — попросил я вампира, и он в прямом смысле слова испарился. «Можно я хотя бы оденусь?» Эльфийка закуталась в простыню и злобно сверкнула глазами. «Разумеется». Я отвернулся и начал ждать, когда девушка оденется. «Я готова». Через некоторое время Аланаэль предстала передо мной в свободном коротком платье светло-зеленого цвета. «Тогда давай обсудим детали. Как я понял, моя миссия заключается в том, чтобы убедить твоего супруга в том, что он должен отречься от эльфийского престола, так?» «Почти». Девушка села на стул, стоящий рядом с окном. «Он должен разорвать узы с великим древом. Если он сделает это, то контракт будет считаться выполненным». «Другой вопрос. Где я могу его найти?» «Он редко появляется в столице, предпочитая этому месту Краснолесье. Там расположено его поместье, в котором он и проводит большую часть своего времени, развлекаясь с юными эльфийскими девами и мужами». «Я не ослышался?» — переспросил я Аланаэль. «У него довольно странные вкусы», — ответила девушка, грустно улыбнувшись. «Теперь, что касается его силы?» «Не могу точно сказать», — девушка задумалась. «Просто я не знаю, с кем сравнить. В одном я уверен и точно. У него есть защитник эльфийского леса, и в нем он очень силен». После небольшой паузы продолжила Аланаэль. «А что насчет охраны?» «Могу точно сказать, что среди его приспешников ни у кого больше нет подобной силы. Я вообще не знаю, как такой артефакт мог получить такой человек». Эльфийская владычица резко встала и скрестила руки на груди. «Она, может, и не догадывается, а вот я прекрасно знал, откуда у него мог быть артефакт подобной силы. Не знаю, кем был этот человек, но можно предположить, что он был либо очень богатым, причем именно очень, либо имел непосредственное отношение к созданию проекта Илькора». «Еще вопрос. Я так понимаю, твое присутствие обязательно, так?» «Да, только я смогу понять, разорвал он узы или нет». «Также все мои действия должны нанести минимальный ущерб лесу, правильно?» Девушка кивнула. «Да уж, нелегкую задачу ты передо мной поставила». «Вернуть рассудок твоей девушке было тоже весьма непросто. Особенно, когда пришлось работать с этой полоумной. И вообще, откуда ты ее откопал?» «Ее народ попросил меня о помощи, и я не смог им отказать», — пожав плечами, ответил я. «Первый раз встречаю настолько альтруистично настроенную нежить». Эльфийка с интересом посмотрела на меня. «Я думаю, за годы, прожитые тобой, ты не такое видела», — отмахнулся я. «Ты считаешь меня старухой?» Девушка встала и с вызовом посмотрела на меня. «Я такого не говорил», — ответил эльфийке, но уже понял, что из этой ситуации мне просто так не выкрутиться. «Но ты это имел в виду?» «Нет», — ответил я и сделал шаг назад. «Я пошутила». Эльфийка улыбнулась и села обратно на место. «Да, я многое повидала на этом свете, но признаюсь, ты — это самое удивительное, что мне приходилось встречать». «Сочту это за комплимент. Ладно, не буду терять времени, нужно все как следует обмозговать, плюс сделать кое-какие приготовления. — сказал я девушке и, приняв призрачную форму, провалился сквозь потолок, дабы побыстрее оказаться на первом этаже, где меня уже ждали. «А вот и ты!» — бывшая богиня прильнула ко мне всем телом и поцеловала. «Я тоже рад тебя видеть!» — ответил я Алуне и, став нематериальным, покинул ее объятия. «Когда я получу то, что мне обещало твое оружие?» — девушка посмотрела мне в глаза. «Сначала я должен помочь Аланаэль», — спокойно ответил я, и мне показалось, что ее лицо стало грустным. «Сможешь меня вернуть обратно?» «Разумеется», — улыбнулся я и, подойдя к бывшей богине, провел рукой по ее волосам. «Ты меня даже не спросишь, продолжу ли я свой марш на эльфов?» Алуна лукаво улыбнулась. «Это не мое дело. Я обещал помочь ей свергнуть ее мужа иномирца, а все, что будет дальше, меня не волнует. А если я потом попрошу тебя помочь в войне против длинноухих?» «Скорее всего, откажусь», — честно ответил я экс-богине. «А если Аланаэль попросит тебя помочь ей в противостоянии моей армии?» «То и ей тоже откажу. Я не буду вмешиваться в вашу войну, ибо сейчас у меня совершенно другие цели. Я и так потерял слишком много времени, мотаясь по миру и принимая участие в том, в чем не должен был». Я тяжело вздохнул. «Да ты вообще тот еще фрукт», — весело произнесла Алуна и чмокнула меня в щеку. «Ты ведь сам меня доставишь обратно». «Ну, я же тебя забирал». «Значит, и обратно верну тоже я. Благо, все равно по пути». «Ладно, извини, Алуна, но мне действительно сейчас некогда. Очень многое нужно сделать». Я попрощался с бывшей богиней и пошел к остальным всадникам. Нужно посоветоваться с ними и спросить их мнение по поводу предстоящей миссии. Как и предполагал, пойти со мной вызвались сразу все всадники. Таурасу и Инталиору уже порядком надоело сидеть в замке. Плюс им не терпелось испытать свои новые силы в бою с серьезным противником, которым супруг эльфийки наверняка является. «Тогда решено. Едем все вместе», — посовещавшись с ними, решил я. «С нами наверняка попросится ехать Айлин. Плюс надо обеспечить сохранность не только ее, но и эльфийки, поэтому мне, скорее всего, понадобится ваша помощь». Сказав это, я вышел во внутренний двор замка и призвал коня. Взлетев на нем высоко в небо, активировал свиток, который дал мне брат, чтобы связаться с ним. «Привет!» — приветствовал я его. «Ты как раз вовремя! Я только-только собирался с тобой связаться!» — послышался в голове голос демона. «Есть какие-то новости об Аленке?» Мое сердце начало выстукивать бешеный ритм. «Да!» Даже несмотря на то, что с помощью мысли речи нельзя передавать эмоции, ясно ощущал, что мой брат так же счастлив, как и я. «И не тяни!» «Я использовал все варианты поисковых заклинаний, до которых только мог додуматься. И сначала все попытки были тщетны. Но пару часов назад решил попробовать обратиться к богам Илькоры. Раньше я этого не делал, так как не верил в то, что высшие силы откликнутся на зов демона. Я был так растерян, что в конечном итоге решил попробовать, и на мой зов откликнулись, представляешь?» Брат был так возбужден, что его речь была сумбурной, и приходилось несколько раз переспрашивать его об отдельных вещах, чтобы более-менее уловить суть. «Может, сразу к делу? Ты точно знаешь, где она?» «Нет, но зона поиска сильно сузилась». «Ну говори же, не тяни! Это земли эльфов!» Его слова прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. «Ты уверен?» «С вероятностью 100% сказать не могу. Но если высшие силы не врут, то она должна быть там». «Понял тебя. Через сколько времени ты можешь быть в замке?» «Давай лучше встретимся у эльфийских земель. Мне так будет гораздо удобнее». «Хорошо, ибо я и так туда направляюсь. Все подробности расскажу при встрече. Встречаемся возле северо-западной границы. Идет?» «Хорошо. Я буду там через 5 дней. До связи и береги себя». Сказав это, брат отменил заклинание. Теперь у нас появилась хотя бы какая-то зацепка, где искать Аленку. А значит, все не так уж и плохо. Обратно в замок я возвращался в отличном расположении духа. Мое сердце переполняло радость от того, что вскоре вся семья сможет вновь воссоединиться. Эх, если бы я только знал, чем в итоге все это обернется.